Черный попаданец 3. Глава 1. Бизнесмен или день дурака. Практически в одночасье, ибо даже полгода не прошло, в свои права только-только вступил апрель месяц, город полностью изуродовали. Появилось огромное число киосков, и количество этих уродливых архитектурных строений с каждым днем только росло. Возле них тусили стайки ребятни, любуясь наставшими вдруг недоступными иностранные лакомства. Причем курс доллара даже стабилизировался и, можно сказать, упал, ибо если в январе он стоил 170 рублей, то сейчас в апреле вечно зеленую бумажку, за курсом которой я следил по понятным причинам, можно было купить за 150 рублей. Много это или мало? В среднем зарплата по стране была равна 3000 рублей или 20 долларов в месяц. Как нетрудно догадаться, барыги, которых в России называли челноки, что привозили разное дешевое барахло из-за бугра, закупали его в баксах, потому, кстати, и не могли нам привозить дорогой ширпотреб, даже если и хотели. Смысл? Привезешь, но хрен кто его сможет купить. Причем мама и бабушка стали основными добытчиками денег. Цеха на металлургическом комбинате закрывали и людей отправляли в бессрочный отпуск, оставляли лишь те печи, которые гасить нельзя, и только лишь поддерживая температуру, практически не выпуская сталь. Но дело не в этом. Люди с января месяца просто не видели зарплату. Мой батя ходил на работу, как на место тусовки и любимого хобби, ибо за работу никто не платил. Дядя хоть и купил квартиру в городе, не успел перебраться на новое место работы, его интересовали деньги, а в колхозе платили больше, чем вакансии, которые он находил в городе, а затем все посыпалось и нигде не платили, в том числе в колхозе. Маман Т.К., бюджетник, получала зарплату стабильно, целых 20 баксов, и могла себе ни в чем не отказывать. Касательно бабушки, она была на пенсии, плюс подработки в школе, что также бюджетная организация, платили там мало, потому и бастовали учителя, но был и плюс. Никто зарплату не задерживал, платили копейки, но платили стабильно. Удивительное дело, но такой затяжной экономический кризис практически никак не сказался на моей семье. Потому, проснувшись в среду 1 апреля, или проще говоря, в день дурака, пока еще никого не поднимая, кроме Барса, а этого шалопая и поднимать было не нужно, стал делать упражнения с гирей. Писель сидел и преданно смотрел на своего хозяина. Он четко знал, что долго я так поднимать ее не буду, всего 5 минут и стану одеваться, и мы отправимся на прогулку. Любая собака выбирает своего хозяина, даже живя в семье и относясь с любовью и восхищением ко всем членам семейства. Потому Барс спал у меня в комнате. Каюсь, допустил косяк, ибо служебная собака не должна спать на кровати с хозяином. Вот только Барс был не просто мой телохранитель, но и член семьи. К тому же на кровати он не спал, т.к., я спал на диване книжки, да и знал свое место в иерархии, укладываясь у меня в ногах. Потому после серии упражнений с гирей, взяв поводок и напихав в кармашки куртки вкусняшек, отправились на прогулку. Во дворе мы были ранними птичками, потому поздоровался с дворником, который, кстати, тоже регулярно получал зарплату. Удивительное дело, 90-е, продавцы на рынках и киосках, да еще дворники, в некотором смысле рабочая элита. Для примера, работнику метлы и лопаты всегда даже при СССР платили мало, тем более сейчас, зато стабильно. Причем смысла получать много, например, как мой батя, не было почти никакого. Скажем, батьку за февраль торчали целых 2000 рубасов, что когда-то были приличные деньги, а вот дворник те самые 2000 уже получил за март, и это куда как скромная зарплата. Причем неизвестно, когда ему выплатят зарплату, а учитывая инфляцию, в теории батя получает больше, а на деле меньше дворника, такой вот парадокс. Если же принимать тот простой факт, что наш дворник не тунеядец, а потому выходит на работу с раннего утра и примерно к 10 дня заканчивает свой нелегкий труд и идет заниматься своими делами, ну кто еще на менее престижной работе работает, вопрос. Только общество, хоть у нас уже почти полгода реформы в новой России будущего, живет по инерции, всем абсолютно очевидно, литейщик круче, чем дворник. Ага, сейчас, я-то знаю, как все будет развиваться. Когда зарплата за февраль, март и апрель полностью обесценится из-за инфляции, батя получит за 3 месяца, примерно 1-5 месячные зарплаты дворника. И так раз в полгода ему и будут выплачивать, а учитывая промежутки, то дворник с учетом инфляции поболее бати получает. Так-то, если подумать, 1-5 зарплаты дворника за 3 месяца работы, он у меня получается 50% от ставки дворника получает. Лихо начальнички в 90-е придумали, лихо, ничего не скажешь. Понятно, работа грязная, но зато на свежем воздухе реально трудится по 3-4 часа в день и весь день свободен. Мы вышли с Барсом на спортивную площадку, пользуясь ранним утром и что никого нет, пес бежал за мной без поводка. Далее я пошел к турникам, а он заниматься своими важными делами. Для примера надо было кого-то найти. Кого? Хрен его знает, но он чего-то там копал на футбольном поле. Может, какую мышь учуял? Не знаю, бывают ли в апреле мыши. Потянувшись и сделав несколько подъемов с переворотом, дал команду. Ко мне. Барс подбежал, за что был поглажен и получил вкусняшку. Затем снова команда. Гуляя, занялся на турниках, учитывая, что весна и осень в наших широтах не особо отличаются, ибо грязи предостаточно, мы задержались на лестничной площадке, ибо в предбаннике, который отгораживал наши две квартиры, нашу с соседом, у меня все было готово к возврату с прогулки, а конкретно грязное специально для писья полотенце. Одним я просто протер лапы, убирая особо крупные куски грязи, затем вытащил тазик с водой, обмыл лапки и уже более чистым полотенцем протер лапки. Барс, как истинный мученик, всей мордой показывая, как страдает, стоял и ждал, пока маленький хозяин закончит пытку. Разувшись в тамбуре и там же повесив свою курточку для прогулок, прошел в коридор нашей квартиры. Барс же с деловым видом направился к миске на кухне, за что получил нагоняй от моей мамочки, которая готовила завтрак. Вернулся бродяга, и сразу к миске. Что пустая? Кто бы тебе еще туда чего наложил? Ты почему хозяина не ждешь? Думаешь, еда она сама в миске появляется? Выслушав мамочку, пес стоял, и если собаки умеют улыбаться, уж больно довольная и счастливая у него была мордашка, улыбался, смотрел на мамку и вилял обрубком своего хвоста, явно выражая мнение всех собак, что он не дурак, понимает, что еда в миске просто так не берется, а зарождается в волшебном холодильнике. Андрей, иди кормить своего проглота, а то он меня сейчас сожрет. Уже обращаясь ко мне, крикнула моя мамочка. Я же к этому времени снял верхнюю, грязную, не комки грязи, но на прогулку с собакой явно не в выходном костюме ГГ ходит, одежду и сам отправился на кухню. Достал из холодильника кастрюлю с бульоном и фрикадельками и поставил на газ разогреть. Надо понимать, прямо горячим никто собаке подавать не собирался, не человек и ему такое вредно, но вот холодным бульоном кормить своего любимца тоже не хотелось, потому стоял пред плитой, помешивая и наблюдая, как все разогревается. Мне было важно, чтобы комки жира, что были в бульоне, растворились, значит, он разогрет и явно не кипит. Мама же в этот момент, пользуясь небольшой передышкой в приготовлении завтрака, присела на диванчик мягкого уголка, советское название в 21 веке называют кухонный уголок, и трепала нашего пса за ушами, поглаживала и почесывала. Барс же закатил глаза и блаженствовал. Еще бы, нагулялся, хозяйка ласкает, а скоро ему нальют покушать. Видя, что же растворился половником, он был в кастрюльке, и это половник моего пса у нас отдельный, налил в миску и поставил на пол. Все, иди мой руки и буди отца, через 10 минут завтрак будет готов, отдала команду моя любимая мамочка. Я же отправился в ванную, услышав, как мама включила воду на кухне. Такая вот у меня чистюля. Мы никогда нашим псом не брезговали. Для примера, я когда поглажу или почешу собакина, вполне себе той же рукой могу взять котлету и съесть. А чего? Он у меня не заразный, регулярно мою и все такое. Но мама всегда, когда погладит собаку и тем более, когда начинает работать с продуктами, моет руки. Это кого надо будить? Солдат спит, служба идет, а я уже не солдат и уже не сплю. Доложил мой батя, что сегодня пойдешь на работу. Поинтересовалась мама. Дальше продолжение разговора я не слышал. Т.К. включил воду и мыл руки. Зубы не чистил принципиально, ибо если при СССР я с утра чистил два раза с утра и после завтрака, то сейчас включил режим экономии и чистил лишь раз после приема пищи, а не до и после. Это была версия для родителей, а так-то я берег эмаль, ибо научи дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Мне вполне себе хватало чистки после завтрака, обеда и ужина, а не 6 раз в день. Извините, я не из деревни приехал, как мои родители, и потому столь гламурной чистоты не переношу. Мои же предки, как неофиты города, самые правильные горожане, самые чистюли и прямо графья в пятом поколении. Вернулся на кухню, где уже все было готово к завтраку, услышав, похоже, концовку разговора родителей. Если вечером только таксовать снова поеду, сегодня опять нет работы в цеху, высказывал свои мысли отец. Завязывал бы ты со своим таксовать, «Вон какие ужасы в газетах пишут, за машины убивают таксистов», – высказалась мама. «Я же присел за стол и взял свою кружку настоящего советского какао с золотым ярлыком. Понятно, СССР уже не было, но до несквик и прочей гадости наши производители еще не деградировали. На столе в икорнице лежала желтоватая щучья икра, и чего ее все белой зовут, она же золотая», – подумалось мне. Положил кусок батона в тостер и нажал кнопку. Уважал я в то время тосты, намазанные качественным, оно еще было, скоро и его не станет, сливочным маслом и сверху побольше икорки, да с какао на яичном желтке. Учитывая тот простой факт, что мы в шестом классе, прыгнул через год из тригов пятикраткое, учиться 10 лет, но будет 11 класс. Все еще продолжали учиться во вторую смену, то позавтракав отправился на тренировку в «Динамо», она начиналась к 9 утра, так что у меня был запас погулять по парку, через который нужно было пройти до спортивного комплекса. Часть своих немудреных сбережений через Сеню поменял на баксы, благо он крышевал рынок. Надо заметить, что они были бы крайне серьезными, если бы не инфляция, и я смог бы обменять все деньги нашей семьи, которые валялись мертвым грузом на книжках, а так, учитывая цены черного рынка, мои 15 тысяч, надо сказать, безумные деньги по государственным ценам СССР, обратились в 100 баксов, что, кстати, немало, ибо соответствовало 5 месяцам работы взрослого человека за 20 баксов в месяц, такая уж у нас была в стране зарплата в 92 году. Однако особой погоды не делали для моей любимой семьи, потому и присвоил всю сотку себе на карманные расходы. Благо в нашей семье были огромные запасы продуктов, а общество недовольно бурлило. Именно по этой причине цены на ЖКХ были крайне низкими. И так растут цены на все, начиная от продуктов и шмоток, заканчивая мебелью и бытовой техникой, а если еще взвинтить тарифы, да так, что люди не смогут платить за жилье и выбора платить коммуналку или голодать, будет бунт. Потому цены никто не трогал, тарифы повышали, но крайне осторожно. Потому, меняя в среднем по баксу в день, я жил вполне себе богатой жизнью для школьника. Для примера покупал батон булки и кормил голубей в парке. Потом шел в старенький тир и стрелял из воздушки по стареньким мишеням. Только после этого шел на тренировку по боксу. Затем возвращался домой, принимал ванную, как я люблю, в проточной воде, когда она течет, меня успокаивает, обсыхал, перед обедом выгуливал пса и шел в школу. Сегодня был, надо сказать, достаточно стандартный день, но школьники из 21 века его бы сочли крайне необычным. Первым уроком была физика. В класс зашла физичка, мы дружно встали. «Здравствуйте, дети, садитесь», — поприветствовала нас учительница. Мы сели. «Сегодня урока не будет, у нас забастовка», — сообщила нам физичка. Все стали заниматься своими делами. Хотя какие дела у школьников? Поболтать с соседом по парте, сыграть в точки, довольно увлекательная стратегия, даже немного развивает мышление. Просто если бы детишки из 21 века услышали про забастовку учителей, они бы подумали: класс распускают и шуруйте домой. Хрен вам. Учителя у нас имели советскую закалку и отвечали за детей, потому никто урока не вел. Шуметь в классе, переговариваться тихо можно, шуметь нельзя, идет урок, нельзя. Ходить по классу тоже запрещено. Мы просто сидим один академический час, уходим на перемену, затем меняем класс, приходим на следующий урок, где уже зная о забастовке, хотя нам и сообщают, снова занимаемся какой-то херней. И так пока не закончится 6 уроков. Естественно, нам никто не дает домашние задания. Прогуливать, даже зная о забастовке, тоже нельзя. Каждый урок идет перекличкой, тех, кто отсутствует, отмечают в классном журнале. Идиотизм, — воскликнут дети из 21 века. Отчасти они будут правы, но только лишь отчасти. Этому есть вполне себе научное определение. Капитализм и рыночные реформы. Благо у меня есть время подумать, пока уроки есть, но их нет. Достаю чистую тетрадь из папки с тетрадями и начинаю записывать свои мысли. Идет подготовка к серьезному разговору с отцом. В теории я мог бы с ним еще в январе поговорить, но тогда вся страна продолжала свято верить в ебанишку, что все это временные трудности. Более того, отец привык на своем комбинате заколачивать серьезные деньги. Потому я сижу и расписываю, сколько зарабатывает наш дворник и сколько мой батя. Причем чистыми, а не как на бумаге. Комбинат ему должен, но каждый раз долг все меньше и меньше по паритету покупательной способности, хотя сама сумма не уменьшается, а с каждым месяцем число циферок того долга растет, только купить на них можно все меньше и меньше. Учитывая и тот факт, что в мою первую жизнь батя не ушел с металлургического комбината, дождался, когда тот заработает, да и как уходить, ведь пенсия, знал бы он какую пенсию, а точнее обглоданную кость бросит государство, еще бы учитывая, что они фактически несколько лет стояли и ни черта не зарабатывали, насчитает счастливая Россия будущего, которая наступила, капитализм, счастье, удавись, хрен да ни хрена получать будут. Однако сейчас не обязательно увольняться, более того поощряют брать отпуск за свой счет, так ты и на предприятии числишься и платить тебе не нужно, а как я подозреваю, начальство как-то на числе работников бабки отмывает и стрижет. Страшная вещь это ваше СНГ, вроде как есть содружество, которого по факту нет, а потому, Россия снова должна. Должна она всех бесплатно кормить и содержать, и вот почему. Есть пятилетний план, принятый еще при СССР, по которому Россия всем соседям обязана поставлять ресурсы, как поставляли бесплатно, будучи единым государством в Советском Союзе. Правда, за те ресурсы Москва могла распоряжаться продукцией, что вырабатывали на многочисленных заводах и фабриках, сейчас же все не так. Ресурсы ты поставляешь бесплатно, а вот товары заводов и фабрик у соседей ты обязан забирать по договору, но за валюту. Понятно и в какой условной Армении или на Украине зарплату не платят, а баксы идут новым миллионерам, но как ловко устроились. И ебанишка чьи угодно интересы отстаивает, но точно не нашей страны и нашего народа. Однако как, это ни странно, сейчас можно не только жить, но пока не закрылись окна возможностей даже зарабатывать. Главное не привлекать особым успехом в коммерции бандюков. Но тот план, что я готовлюсь показать бате, вполне себе рабочий, ему даже не нужно с обожаемого им комбината увольняться. Более того, учитывая, что Сеня контролирует продуктовый рынок, нам даже бандиты относительно не страшны. Главное не выходить на областной уровень по числу заработанного бабла, даже на городской не нужно, но жить вполне себе обеспечено можно. Причем по меркам 90-х, а когда зарплата в 100 баксов кажется сказочно большой, зарабатывает и скажем по 200-250 или во времена 20-х годов 21 века 20-25 тысяч рубасов в месяц, ты вроде и крутой, но особо никому не интересен, если у тебя крыша есть и ты не лезешь заводы приватизировать и банками рулить. Вечером этого же дня: папка, я у тебя отличник, вот посидел, посчитал, подумал, чего ты там у меня надумал. Тебе надо в отпуск на полгода без содержания идти. Вот как, и кто будет деньги домой приносить? Переспросил батя. Так ты и будешь зарабатывать, в бизнес пойдешь. Нет, мотаться за бугор челноком не мое это, не торгаш я, сынок. Папка, любимый, ты у меня добытчик, а работа сезонная, вот смотри, я тут в тетрадке написал. Погоди ты со своей тетрадью, своими словами обскажи, а мы с матерью подумаем. Ты и дядька, считай, без работы сидите. Точнее, вы работаете, а вам денег не платят, так, ну так, вынужденно согласился с неприятным фактом отец. Вы оба мужики, в силе, да и местность нашу сельскую знаете, ты вон в селе вырос, и тут ты прав, но чего ты мне, фермеры, предлагаешь идти? Да какие фермеры, батя, это же не сезон, первое и главное, надо добывать ресурсы на продажу, в которые ты ни копейки не вложил. Ух, какой ловкий, это где же такие, уже не выдержала моя мама. А батя просто кивнул, предложив продолжать излагать мою новую экономическую стратегию. Сейчас всем нужны дешевые продукты, а их просто нет. Если вылавливать рыбу и поставлять на рынок, а в государственном пруду ее можно почти бесконечное количество брать в сезон, она, почитай, на голый крючок прыгает. Я перевел дыхание и, видя, что меня не перебивают, продолжил. У тебя машина, у дядьки машина, плюс если надо муравей, холодильники есть, наморозить льда. Ну или саму рыбу заморозить, далее привозите на рынок и продаете, а чтобы самим не стоять, сдаете ее перекупам. Если везти на своей тачке, то она оттаять не успеет и потому от жары не протухнет. На рынках свои холодильники, к осени ближе грибы, те опять же в банки издавать барыгам, а через тех же барыг банки закупать или договориться о возврате. Короче, деньги будут, а что, может и сработать, высказалась моя мама. Может, согласился с ней мой отец, и в кого ты у меня такой пошел, у нас вроде торгашей в семье не было, как не было, а твой отец, он все хозяйства в кулаке держит, в деда он, в твоего отца, возразила мама. На такое батя только крякнул, но возразить было нечего. Зимой можно на муравье по селу ездить, молоко и яйца собирать у деревенских и на рынок на машине возить. Чего тогда не на машине собирать? На муравье холодно, да зимой холодно, согласился я. Да по бензу дешевле, а вам не гонять на перегонки, а собирать с деревенских молоко, да яйца, да на рынок к перекупам возить. Тогда чего только зимой, можно и летом возить, высказался батя. Ну вот, охвалили, торгаш, а ты додумался, а я нет. Сделал вид, что расстроился, хотя сам расставил логическую ловушку, заставив батю думать в нужном направлении. Вообще-то торгаш не очень почетно, высказалась мама. Это при СССР было, а сейчас это бизнесмен называют, коммерсанты вообще почетно, высказался я. Ну-ка дай сюда свою тетрадку, потребовала мама. Ма, обратился, передав тетрадь с расчетами. Что тебе? Я пойду с Барсом погуляю, иди. Действительно, мне осталось только уйти. Родителям было о чем поговорить. Более того, хоть в тетради и был крайне толковый бизнес-план изложен, где с минимум финансовых вложений делать максимум, но я специально сделал отсылки, где надо возить молоко зимой, когда сразу возникает вопрос, а чего весна и лето согрешили? Почему в этот момент не возить? Пусть видит, что сын, хоть и талантливый, но все же ребенок. А если всех намеков не выкупит, то я в нужный момент вмешаюсь и подскажу. Взять те же яйца и молоко. Его всегда по традиции ездила и скупала машина от колхоза и поставляла на колхозный рынок, выплачивая селянам наличку. Сейчас с наличкой ну очень трудно. Потому ТК, моего батю и тем более дядю знают, ибо тот же дядька родился и жил в селе, то уж пару десятков яиц и 3-6 литров молока от каждого двора дадут под честное слово, а уже бабки заберут после реализации. Еще не знают таких слов дать товар под реализацию. В чем причина, что сами не возят, так автобусы забиты. Да и когда торговать, пока ты стоишь и барыжишь молоком с яйцами, у тебя хозяйство простаивает в селе. Машины же со времен СССР крайне большая редкость и далеко не у всех имеются. Да и никто в первую мою жизнь не догадался у односельчан собирать продукцию и возить на рынок. Может, в том числе и потому, что рэкет боялись. Ибо в бензин вложить, рэкету заплати, затем односельчанам заплати, а будет ли выхлоп, сразу скажу нет. Если с один го или два ха дворов собрать, а если скажем с полусотни или сотни домов, то будет. Глава 2. Начало формирования треста, браконьер. Практически сразу после разговоров моя семья перешла к делу. Благо пообщались мы в среду вечером, а уже в четверг отправились в деревню, правда не полным составом, мама работала, а я, ну я пока не учился, учителя ушли на забастовку и т.к., была записка от родителей, то меня без каких-то проблем отпустили из школы. Единственной причиной, почему учитель не распускал учеников по домам, была та, что пока мы в школе, он несет за нас ответственность. Если же любимое чадо, любящий родитель забирает по своим семейным делам, то бог с ним, если нет какой-то контрольной или подобных преград. Мы ведь не заложниками в классе сидели. Понятное дело, что контрольных работ не было, была забастовка и нам даже предмет не вели. Потому прыгнув в нашу Ниву, а танки, как известно, грязи не боятся, мы отправились с батей в село. Ему нужно было получить принципиальное согласие от моего дядьки работать вместе. Понятно, что он сейчас без работы сидит и ухватится за возможность, но у нас еще работали принципы демократии, которые достались от СССР. Еще не пришло время, когда капитализм и на твое мнение всем плевать. Удивительное дело, но при Советском Союзе подчиненный мог подойти к начальнику с критикой, а если руководитель не прав, назвать его дураком. Что бы было, а ничего не было, ибо было государство рабочих и крестьян, а руководство, если оно хорошее, ценилось зарплатой и высоким социальным статусом в обществе. Но, вот это самое «но» и было главным, классом-гегемоном был рабочий класс, и именно под рабочих писались законы. Начальник был всего-то наемным работником на предприятии, которым он руководил, а его нанимателями и были эти самые рабочие. Если кто-то забыл, был такой лозунг фабрики «рабочим», вот он в действии. Потому внутри семьи, тем более нельзя было заявить «я начальник, ты дурак, с», и затребовать дядьку работать на моего батю. Тем более так уж вышло, что у отца был отличный бизнес-план, которого по понятным причинам у моего любимого дяди не было. Для примера, только звучит легко и просто сдать рыбу перекупам, а ты этих перекупов знаешь, они прямо вот так вот стоят на дверях и кричат: куплю замороженную рыбу, куплю дорого. Не те сейчас времена, потому Сеня в данном плане был не последний, так сказать, человек. Через него многие задачи решались. Более того, я понимал, если попросить, то он чисто по-соседски из уважения ко мне и моему бате может вообще освободить нас от поборов его банды. А оно нам надо? кто не жил в 90-е, особенно из малолеток, рожденных в 21 веке, станут кричать, дескать, да надо, если не платить, то оно выгоднее. Вот только при первых же разборках, которые между ОПГ довольно регулярно происходили, взять за жабры Сеню или его братков, будет непросто, это война. А вот надавить на авторитета, наехав на его коммерса, совсем другая песня. Вот для примера я пока еще держу в заначке цветмет, и внешне будет выглядеть, что не я им барыжу, а глава ОПГ, и трогать меня смысла нет, ибо платит он мне смешные деньги, иначе как, что он дурак малолетки, фактически своей шестерке платить много, не дурак конечно, значит у меня бабок нет, наезд на Сеню, равно криминальная война, ибо влез в его дела, другое дело самостоятельный жирный коммерс, его по понятиям 90-х а можно стричь, да и надавить так можно на криминального авторитета, или ликвидировав его коммерса, или заставив лечь под себя, поставить на счетчик, а как дело десятое, можно тупо по беспределу, а можно придумать разводку какую. Другое дело, что если это такой же, как и все, возит что там, сдает, да таких половину рынка, если не весь рынок, Сеня башлеет. Подошел с уважением, узнал, кому платить и к кому обратиться, вот и подсказал истинный хозяин рынка. Потому меня всегда и удивляли книги о попаданцах, причем в любые эпохи. Такие тонкости знать надо. Причем в разные эпохи они свои. Взять тот же закон, который зачастую называют законом о трех колосках, люди, живущие в городе, не понимают, что речь идет о хищениях в особо крупных размерах. Они даже не осознают, как заработать на колосках. Понятное дело, были перегибы на местах, и очень сомнительно, что именно с тремя колосками сажали. Но перегибы были, не дала какая бойкая на тот момент и довольно смазливая бабенка председателю, так под суд. За что? Ну взяла, не три, поверьте, но и не мешок, малиха колосков и зерна с колхозного поля, так все брали, а ее несправедливо посадили. Как говорится, баба дура. Председатель, конечно, тоже не подарок и урод людей в тюрьму отправлять, но и она дура. Понимает, что домогаются, так не веди себя, как все. Стань честнее ангела Божьего, ибо всех тот председатель в койку завалить не хочет, а может, кого и завалил, только трепа по селу не идет. Вот им можно по мелочи косячить, а тебе, ну никак нельзя, ибо если начальник моральный урод, он ищет способ отомстить. Другое дело, что закон не заради половой жизни председателей колхозов придумывали. Люди вполне себе умели работать в поле и обращаться с серпом. Сейчас такое покажется удивительным, но молодая и проворная крестьянка таким серпом, как зерноуборочный комбайн, могла несколько тонн колосков за день работы срезать. Семьи же были большие, допустим, приехал мужичок и привез условно жену, тещу, дочку и маманю, работать же можно не только днем, но и ночью, так они ему колосков нарежут серпами, ой-ой, он же погрузит на телегу, в которую его лошадка запряжена, и домой отвезет. Самое же прикольное в ситуации, что вот оно поле с пшеницей, стоит, если к нему близко не подходить, ну пшеница и пшеница, а дабы понять, что уже остались только стебли, а колоски срезаны, нужно почти впритык подходить, а издалека и не видно. Таких вот ухарей, что так зарабатывали, было очень немало. Цены они меняются, но скажем в 20-е годы 21 века тонна пшеницы примерно 100 баксов стоила. Если он четырех женщин в поле высадил, ночь работы от 400 до 800 долларов, а 10 ночей 4-8 тысяч, вот как говорится, и считай, в чем прибыль. Другое дело, что в 21 веке таких работниц с серпом просто нет, там спина банально отвалится так жать, а вот в начале 20-го века вполне себе хватало. Потому кроме бабенок, которых реально по беспределу посадили, остальные ехали по закону о трех колосках, сняв не менее 5-10 тонн, а скорее всего куда побольше. Но после отсидки и прочего, понятное дело, говорили, их ни за что посадили, а ты пойди в любую тюрягу в любое время и при любом режиме. Как и почему эти чудесные и невиновные люди, полностью расписанные в татуировках, сидят, совершенно непонятно. Причем о колосках я не просто так вспомнил. Сейчас эпоха, когда СССР только наоборот строит. Как там было? Пришли большевики, еще капитализм в полный рост, затем НЭП и кооперативы, потом НЭП свернули и перешли к строительству социализма. А у нас что происходит? Вначале был социализм, потом при Горбачеве НЭП и кооперативы, затем кооперативы свернули и начался самый настоящий дикий капитализм. Для примера, в новостях говорят, что инфляция растет, т.к. хозяева предприятий решают, по какой цене отпускать продукцию, но маленькая такая проблемка, Хозяев предприятий нет, есть директора, а приватизация, о которой так много говорят, еще не началась. У тех же колхозов государство пытается закупить продукты по государственной цене, и те, кто честно себя ведут и пытаются помочь стране и народу, разоряются, ибо сдают свою продукцию за копейки, им банально нечем платить зарплату колхозникам. Далее та же мука попадает на хлебзавод, и тут внимание, если бы директор, а он директор, а не владелец, отпускал бы хлеб по прежним ценам, то инфляция бы ушла сама собой. Даже зарплат бы всем хватало, ибо цены вернулись к прежним. Вот только зарплаты нигде не платят, а пожар тушат бензином. Дальше больше взять наши государственные пруды, кому пойдет прибыль от продажи карпа. Кому угодно, но не колхозникам, их хозяевам. Причем, зная будущее, даже директор, который себя считает очень деловым, там слишком мелко плавал. Поставит себе добротный дом, даже не особняк, купит «Жигули 4» и краткой модели, и дадут ему пинка под зад, а золотится, блин. Вот и получается, рыбные ресурсы данных прудов вообще ничьи. Приходи и бери. Причем понятно, после вылова ушлые ребятишки из администрации области лапу наложат, но можно действовать куда раньше их. Для примера, охраняют эти пруды совсем тебе простые мужики, которым, внимание, полгода не платит зарплату. Как я знаю, выплатит ее только в октябре. Теперь следите за руками, если приезжать в ночи сторожу нормальную долю платить, нормальную в его понимании, скажем, за ночь 20 баксов, зарплата за месяц, то ты минимум на 200 баксов прямо при нем той рыбы хоть сетями вынимай. Ежели не дурак и приехать с пузырем, и желательно не одним, скажем, модного сейчас спирта рояль, закусь привезти, то ты лепший кореш. Причем если осенью карпа вообще в пруду не останется или останется какое-то смешное количество к началу вылова, так в 90-е и не такие чудеса бывали. Что ты, в общем-то, сторожу сделаешь? Он как незабавно материально неответственный, все еще по старым законам живем, а новые пока не придумали. Вся страна по понятиям существует и не один год еще существовать будет. Просто некоторые очевидные для меня вещи, крайне радикальными могут показаться для моего бати и дядьки, ну не готовы они пока к такому. Вот ставить сети, что уже беспредел, договорившись со сторожем готовы. Пока и сетей хватит, тем более нужен первоначальный капитал. Потому на старте будем замороженной рыбой торговать, заодно малек подрастет, а как он подрастет, можно и в машине для перевозки рыбы возить. Ничего мудреного нет, на тот же муравей бочку ставить и вози, он всяко 750 кг тянет, а бочек и тары под свежую рыбу заготовить не проблема, а муравьев у нас два. Вот и считай, минимум по четверть тонны за раз свежака подвозите, так в течение всего дня. Потому мы и поехали сразу мимо дома бабушки к дому моего дядьки. Естественно, как виновника грядущего грандиозного шухера, меня дернули на серьезный мужской разговор. В семье в некотором смысле, как в армии, инициатива, она сама наказывает инициатора. Иными словами, ты придумал, ты и излагай. Потому, засев за отличным чаем со слоном, хотя уверен, что дядька, что батя были бы не против чего покрепче выпить, но все же при пионере держали себя в руках, потребовали излагать мой план. Вот и получается, договориться со сторожем в ночь поставить сети, совсем не проблема. Понятно, если ему поляну накрыть и магарыч поставить. Опять же, можем баксов 20 за ночь рыбной ловли отдать. Ну и куда у нас в сельмаге он с этими твоими баксами пойдет, а племяш? Так кто спорит, просто по курсу рублями заплатить. Почем там доллары? 3000 рублей. Ну, допустим. Даже знаю, с чем договориться, но Васька Шепелявый, он у нас принципиальный, он не возьмет, высказался дядя. Значит, в ночь его дежурства и не приезжаем, да и у нас чего один пруд-то? Когда Вася дежурит, мы на соседнюю уедем, благо машины у всех есть, согласился я. Машины есть, тут ты верно говоришь, а рыба, она же протухнет, если ей ума не дать, летом свежую хранить не вариант, высказал очередное сомнение дядька. Погоди, Николай, не горячись. Вот он тут в тетрадке набросал выкопать небольшой прудик и туда запускать, а потом оттуда брать. Начал мой батя. Ага, экскаватора плати, а даже если и небольшой прудик, мы как вылавливать будем, с удочкой сидеть рыбачить? Снова высказался против мой дядька. Тут ты снова прав, Коля. Ребенок, что с него взять? Он чего придумал? Сварить два короба и установить на муравьи, туда воды перевозить живую рыбу. Вот это правильно, но вода тоже весит. Мотороллер 750 везет, вес бака, воды, мы максимум 200-300 кг карпа за раз взять сможем. Но дядька не договорил, его перебил мой батя. Потому и говорю, ребенок, не все он пока продумал, Если большой короб сварите во дворе поставить, сварщику заплатим, якобы нам нужен такой для полива огорода, а сами туда рыбу запускать будем. Сачком наловил в короб мотогрузовика и на рынок. Вот короб для полива вещь отличная, тем более полгода зарплату не платит, такой сварит и вопросов не зададут, любому деревенскому понятно зачем он нужен. Сдался дядька. Вот-вот, а металл вон по всему колхозу валяется, он ничего не стоит хоть на 200 тонн воды вари в пятиэтажку размером, высказался мой батя. В пятиэтажку размером, смотрим новости января 1992 года, сельское хозяйство в комментариях ЧП2, там целые трактора, нерабочие, брошенные стоят, не пришло время чермета и сборщиков металла, даже пока цветмет не бомбят, пойди да собери по селу листы железа, их как грязи. Понятно, никто в пять этажей варить короб не собирается, образное выражение, но передающее смысл и суть эпохи. Только я не понял, а кто торговать будет? Я совсем не торгаш, ты, Валер, как знаю тоже. Так вон пионеры и поставим, нам же главное мотороллер пригнать, а кто с кузова торгует уже не принципиально, ему чего на рынке права нужны, там ГАИ нет, да и он по рынку кататься не будет, не будет, задумчиво сказал дядька. А если к нему бандюки подойдут, что тогда? В то время деревенские еще не освоили блатное слово «рэкет». Да знает он тех бандюков, у них его друг заправляет. Понятно, заплатим честь по чести, они его еще и защищать будут. Выдал батя новую порцию информации к размышлению. Как узнать, когда второго муравья с рыбой гнать, вдруг он первого не распродал? Задал технический вопрос дядька. Дядь, а чего узнавать до обеда один, после обеда второй подгоняете? Чего не распродал, и если мало рыбы сачком в новый пересажу, а старый отгоните, может сработать, высказался дядька словами моего бати, когда вчера обсуждали точно такой же вопрос с матерью и отцом у нас в квартире. Ну я пойду, погуляю, спросил у своих отцов ТК, мой дядя мне реально был вместо отца, да иди ты, гулять, подкинул головной боли, высказался дядька. Что такое село, это огромные пространства и территории, меня всегда удивляло ТК, родился и жил в городе, почему внутри села не ходит трамвай или троллейбус, у нас для примера было два остановки, где останавливал автобус, везя пассажиров из города, до дома бабушки и дома моего лепшего кореша Шурика было примерно 1-5-2 км топать, но бешеной собаке 100 верст не крюк, мы не были изнеженными детишками компьютерной эры, потому даже мой любящий батя не предложил подвезти на машине, ибо они стали решать вопросы, как и где достать металл, кому проставится алкашка и в каких дозах, дабы подготовиться к сезону. Я же забрав барса, еще бы его оставили в городе, а кто с ним гулять будет, мамка, оно ей надо, потопал в сторону дома бабушки. Там у меня были запасы деревенской одежды, по понятным причинам я приехал в городской или проще говоря в более новой и чистой, не для прогулок и шалости в селе, учитывая, что Саня учился в первую смену и дурости по типу забастовок у сельских учителей не было. Им бы побыстрее уроки провести и вернуться домой, ибо дома скотина и огород. Хотя скорее рассада, апрель месяц не пришло еще время огородов. Короче, дать детишкам, разумное, светлое, вечное и заниматься своими делами. Потому даже пройдя мимо дома своего лепшего кореша никем задержан не был. Бабушки тоже дома не было, она была в школе, ибо подрабатывала там буфетчицей и уборщицей, но это совсем не проблема. Подошел к клетке кирпича. Он у нас всегда стоял и использовался по мере надобности, более того клетка кирпича была вечная и бесконечная ТК, постоянно пополнялась в том числе преступным образом. Для примера при СССР шла какая стройка нового свинарника, так мы с Шуриком садились на детские велосипеды и уж 1-2 кирпича всегда могли привезти, а сколько ходок на велосипеде может сделать ребенок за день. Когда пришли 90-е в моей первой жизни, так называемые новые русские, стали строить себе особняки, опять же оттуда воровали кирпич. Забавный факт, так называемые новые русские, это бандиты. Они не полные дураки были и потому знали пацанята кирпичи, понятно не клетками, подворовывают с их стройки. Но не трогали нас, принцип простой, не пойман не вор. Вот если бы поймали, все уши оборвали, без вариантов. А так вечером, когда гулянки и тусовки, захвати пару кирпичиков и притащи домой. Вот и получалось, что кирпич расходовался на разные нужды в селе, но клетка кирпича не уменьшалась, а порой росла и увеличивалась. Подойдя к кирпичу, снял первые три, а под четвертным известным мне и моей семье лежал ключ от дома, этакий вариант коврика в городе. Бабуля, даже уезжая в город по делам или просто у нас погостить, никогда не таскала с собой ключи от дома. А зачем? Вдруг потеряет. Такая вот интересная эпоха. Если пошариться возле любого деревенского дома и проявить смекалку, то ты банально найдешь ключи от этого самого дома. Причем уже показывали сериал «Богатые тоже плачут». Улицы в момент показа пустели. Крайне интересное и показательное телемыло. Я его даже в 21 веке порой любил смотреть, но всегда был извращенцем. Если откинуть сюжет и прочую любовную линию, крайне интересно, как живут простые люди при капитализме. Нам показывали, рассказывали, можно сказать, разжевывали и ложили в рот, но мы наблюдали лишь за приключениями главной героини, которая из нищенок в богачки пробилась, а как те люди, что не пробились. Оказывается, они жили очень и очень плохо. Однако, как шоры на глазах, никто этого не видел. Нас американцы называли «империя зла». Ну и чего, сменили статус империи на статус «банановая республика», правда, у нас бананов не растет и импортируем. Потому, зная, что нас ждет, периодически показывался на барахолке. Возле продуктового рынка, который крышевал Сеня, торговали бедные пенсионеры, им жрать банально было нечего. Заработала стихийная барахолка. На вещевой они, понятно, не шли, там торговали крутыми и, как нам казалось, качественными шмотками, разными там абибас. Но дело даже не в этом. Банально, на вещевом рынке ты обязан платить рэкету, ибо торгуешь шмотками. Возле продуктового ТК пенсионеры внутренне заходили, молодые спортсмены стариков не трогали. Как в других городах, не знаю, но у нас было именно там, во всяком случае в начале 90-х, а при Сене. Вот у одной бабульки и обменял шикарный пуховый платок на банку сала. Оно поможет ей продержаться, более того, сама банка ценность. Может, одним пенсионерам в этом году в нашем городе меньше погибнет от недоедания и болезней, а я приобрел платок. Данный пуховый платок был в подарок моей любимой бабуле. Чего же ехать в гости и без гостинцев? Нет уж. Потому, переодевшись, я отправился в школу, порадовать мою любимую бабушку. Глава 3. Торгаш не сеет, не жнет и не пашет. Наш неофициальный трест набирал обороты. Всегда удивлялся поколению наших отцов. Вот ведь титаны. Люди, которые не просто прошли 90-е, но смогли поднять детей, дать какое-никое образование, одевать, обувать, кормить в это непростое время. Да чего уж там, даже без моего вмешательства в события, мой батя, святой человек, подумать только, у меня фактически все было. Нет, не как у детей олигархов, но когда после универа заканчивал служить в армии, именно батя поднял вопрос, что по приходу из армии нужно покупать личный автомобиль. Понятное дело, мне тогда не Мерседес купили, что было бы запредельно круто, обошлись москвичом новой модели, правда, уже 41-м, но все же, другое дело, что родители были несколько инертны в своем мышлении. Так уж получилось, что они жили в стабильной стране, где все понятно и очевидно, работая и будут деньги. Думать не нужно, государство о тебе позаботилось, потому, оказавшись в ситуации, когда человек человеку волк, а государство враг, который всячески пытается тебя убить и ограбить, они растерялись. Потому мои подсказки были нужны исключительно, как подсказки. Те чудеса, что сразу же стали творить мой дядька с батей, просто не описать, во всяком случае мне такое было не под силу. Как я и говорил, нам требовались листы железа, которые довольно оперативно были найдены, где и как они их отыскали — загадка. Нет, оно, конечно, понятно, в колхозе металл, особенно чермит, никогда ценностью не был, а эпоха охотников за металлом еще лет через 15-20 только-только начнется. Сейчас в ближайшее время будут выгребать только цветмит, брезгуя чермитом, но нужны были именно листы, и они были найдены. Причем первым был сварен бак для полива на огороде моей любимой бабули. Так-то мы могли его сварить и на земле дядьки, но такое было бы откровенной глупостью. Ведь никто не собирался афишировать, что основной наш бизнес строится на воровстве рыбы. У дядьки же дом не просто так имел статус квартиры, это был дом на двух хозяев. Более того, такими домами была застроена целая улица, которую, не мудрствуя, лукаво назвали «молодежная». Как нетрудно догадаться, там жила молодежь нашего колхоза, и потому все было очень на виду, бегали детишки, ездили колхозные машины и трактора, мужчин, которые на них работают в колхозе. Вот у бабули в промежутке меж садом и огородом было самое удобное место для нашего огромного бака, ибо сам огород выходил на так называемые бугры и не имел соседей, Туда че хочешь подвози, если по-тихому, и загружай в бак. Вот малые баки для муравьев тоже получили свою легенду и были не просто сварены, а имели краны. Дескать, дядька и батя, у нас же рядом с дачей был свой огород, будут набирать и на мототехнике подвозить бак для полива. Кстати, краны вещь удобная. Если нужно сделать резко легче груз мотороллера, достаточно повернуть кран, и вес вместе с водой будет уходить из бака. Дальше больше. Когда рыбу запустили в пруды, начался ее отлов. Причем изначально все начали делать сетями. Разумеется, сторожа, при которых карпа ловили и загружали в бак на муравье, догадались нахрена и главное, зачем эти баки потребовались, но уже им рассказывать не имело никакого смысла. Ну, знает и знает, а вякать, что он помогает воровать рыбу, которую обязан охранять, да еще и в относительно крупных размерах, было глупостью, которая граничит с идиотизмом. Причем действовали мы крайне нагло. Как сейчас помню первый заезд на такую рыбалку. Дело в том, что в СССР рыба не была особо ценным ресурсом, на который бросали огромные силы для защиты и охраны. Если днем работало до 5 рыбхозников непосредственно на пруду, часть из которых даже совершала обход, то на ночь оставался лишь один сторож. Более того, он зачастую не выходил из своей будки. Да, стояла самая настоящая будка, к которой было подведено электричество, был электрический чайник, ЧБ-телевизор марки «Рекорд», а также лежанка. Причем лежак был сколочен из подручных материалов, в основном старых гнилых и потому не особо нужных досок. Никто отдельно кровать или диванчик в такую будку не покупал. Однако постель всегда была застелена, и т.к. мужики сами себя любили, то относительно чистой простыней на подушках регулярно меняли наволочки. Было и одеяло, армейского типа с полосками. Это я все к тому, что начальство или даже сам директор рыбхоза не раз и не два бывал в этой будке и понимал, сторожа банально спят. Это, так сказать, для понимания уровня, на каком была поставлена и организована охрана. Потому когда мы заехали с дефицитным на тот момент спиртом рояля и закуской, благо сало и прочие ништяки по типу вареных яиц давало подсобное хозяйство. Более того, у нас был даже специально чуть раньше высаженный лук, как и у многих в деревне. Его цель была не вырасти и дать урожай, а как можно раньше дать перья лука. Каждый хотел себя побаловать зеленым лучком. Когда мы приехали, я оставался в машине, а батя с дядькой пошли к сторожу на тему поговорить. Понятно, разговора я не слышал, но догадаться, о чем шла речь, не составляло особого труда. Ему предложили выпить и закусить. Кстати, батя и дядя также планировали выпивать. Кто же будет за рулем? Вселе на это наплевать. Если не сильно пьяный, ты садись, гай нет. Ну или как вариант, я мог повести машину к дому. По той же самой причине, что гайцов нет. Изначально речи о сетях не шло, да и про деньги тоже, ибо тот же сторож мог не согласиться или просто не поверить в успех нашего мероприятия. Откровенно говоря, думаю, даже батя сомневался, что все получится. Вот только если в целом на пруду карп практически на голый крючок прыгал, то у будки была самая шикарная рыбалка. Никакой мистики или секрета в этом не было. Имея комбикорм и обязанность кормить рыбу, рыбхозники прикормили у будки место и каждый день туда подсыпали корм. Было и натоптанное место, с которого они рыбачили, что, кстати, запрещено. Но примерно, как при работе на кондитерской фабрике, воровать конфеты нельзя, но на работе жри сколько в тебя влезет. Так и сторожа во время дежурства ловили карпа на удочку, затем т.к. была плитка, жарили. Да из дежурства было не принято приходить без рыбы. Потому пока мои родные и близкие люди накрывали так называемую поляну, то я банально, как самый молодой, метнулся щучкой до дома, завел муравья и приехал на пруд. Учитывая, что никто из меня героя делать не собирался, дабы я ведром набирал воду в бак на мотороллере, еще днем подогнали к колонке, пустили шланг и набрали воду, потому пока все пьянствовали, я занимался добычей рыбы, именно добычей. Никто подобное за рыбалку не считал. Более того, считался самым низким классом для рыбака отправиться на государственный пруд. Туда ходили лишь с одной целью — принести домой карпа, ибо как происходила рыбалка, на крючок насаживался червяк, что, пожалуй, самая долгая процедура. Дабы рыбалка шла быстрее, у тебя обычно было два поводка. Можно в теории 3-4 присобачить, но эффективность падает. Причина – поводки начинают между собой спутываться. Потому разумнее всего два поводка. Далее заброс одной, больше нет смысла, удочки в пруд, ожидание от 5 до 15 секунд, поклевкой ты достаешь рыбу. Затем снова тратишь максимально времени, т, Ее надо снять с крючка и поправить червя на крючке. Снова заброс. Ожидание 5-15 секунд и ты достаешь рыбу. Понятно, никто никакой статистики не вел, но примерно каждый третий-пятый заброс ты достаешь сразу два рыбы. Предсказать такое невозможно, ибо можешь 5 раз подряд вытащить по 2 карпа на обоих поводках или 12 забросов доставать по одному. Учитывая огромные затраты времени поснять рыбу с крючка и поправить червяка, примерно раз в 2-3 минуты ты достаешь карпенка или двух. Малька, запускаемого на откорм, всегда берут примерно одного веса от 300 до 500 грамм. Нетрудно подсчитать, что за час подобной рыбалки, ибо подобную промышленную добычу рыбных ресурсов крайне сложно назвать рыбалкой, а скорее клевом, при котором клиент забудет обо всем на свете, ты берешь от 6 до 12 кг в час. Первые 1,5-2 часа я корячился один к, дядька и батя бухали со сторожем. Затем, когда уважение проявили, высказались в стиле «извини, мы же на рыбалку приехали», то банально ушли ловить рыбу вместе со мной. Еще около 1-5-2 часов мы работали в три удочки. Если изначально я добыл пусть даже 10 кг и уже втроем мы увеличили количество выловленных карпов до 50-60 кг, что в общем-то крайне мало, то благодаря чудодейственным действиям спирта, был поднят вопрос, а не закинуть ли сети, которые так кстати и совершенно случайно оказались в багажнике нашей Нивы. Надо отметить, что сторож мог быть изначально не против ТК, проставились крутым бухлом, ибо рояль был в импортной бутылке, что крайне ценилось и считалось элитным. Да и количество выпивки было мое почтение, но хрен знает, как бы себя повел сторож, когда был более или менее трезвым. А так он разрешил завести служебный катамаран и уже при помощи него были поставлены сети. Вот тут рыбалка у нас пошла, ведь никто не ждал даже 30 минут. Сеть устанавливалась и практически скажу после установки ТК. Поплавки показывали, она набита рыбой, снималась. Причем работа двигателя катамарана не отпугивает промышленного карпа. Наоборот, он устремляется на шум двигателя. Почему? Так слышит работу двигателя, а значит едет кормежка. Если кто-то хотя бы раз на таком катался, когда он со специальной трубой для сброса комбикорма, то наблюдал, как сзади просто кишит рыбой. В результате, когда сняли первый улов, и явно муравей получил легкий перегруз, я отогнал его домой, а также успел пригнать второй и также загрузить рыбой. К сожалению, летняя ночь коротка, потому мы прекратили свой беспредел, сети были уложены в багажник, второй муравей я также отогнал к дому бабули. Если мои старшие родственники остались на пруду, у меня началась основная работа. А конкретно, используя сачок, вылавливать из бака, установленного на мотороллер, карпа и запускать его в большой контейнер в саду. Дело в том, что воды в баках было совсем мизерное количество относительно рыбы, мы очень экономили пространство, потому карп мог просто передохнуть. Благо, рыба сама по себе живучая тварь, и потому у меня был запас по времени. Более того, никто не собирался так плотно, забив рыбкой, вывозить карпа на продажу. Учитывая, что к 7 утра прибыла новая смена на пруд, то батя усадил сторожа с собой в Ниву. Понятно, и дядьку никто не бросил на пруду и подобно какому директору отвез его на тачке до дома. Мои также приехали домой, и тут перед нами замаячила первая проблема и моя недоработка. Карп у нас был, а вести на продажу мы его просто не могли, некому. Нет, в теории за руль мотороллера мог сесть батя или дядька, не проблема, но был не слабый шанс получить не просто штраф, а нарваться на лишение прав. Мой же возраст явно на 16 не тянул, да и водительского удостоверения категория я по понятным причинам не имел. Казалось бы, ситуация безвыходная, но я нашел выход. Когда мой батя ушел спать, прыгнул на своего железного коня, или проще говоря, дельту, и отправился в город, мне нужен был Сеня. Примерно в 8-10 я уже звонил в дверь своего криминального друга. Разговор за дверью услышал еще находясь в коридоре, и это была мама Вовки. «Иди открывай, в такую рань только к тебе, какой из твоих идиотов мог прийти?» «Да, иду я, иду», — высказался Сеня и открыл мне дверь. «Привет, Вов, выручай, только ты можешь помочь». «Привет, ну заходи, если что», — высказался он в стиле волка из знаменитого в СССР мультфильма. «Ну я и зашел. Вот, короче, пробуем бизнес замутить, и все, как ты понимаешь, с перепоя. Можешь помочь мотороллер с рыбой на рынок пригнать?» — подытожил я свой рассказ. «Братишка, ты ради этого меня поднял в такую рань? Ну так пропадает рыба, жалко же». «Да погоди ты волну поднимать, дай подумаю». «Ага, вот слушай, есть у меня тут одно тело, он с тобой сгоняет и тебе мотороллер перегонит», — высказался Вовка, полистав записную книжку. как всегда выручаешь, друг», — высказался я. «Да брось, не чужие люди», — несколько виновато улыбнулся Сеня. «Ну я погнал, ага, гони наш тех самых подлых городских», — улыбнулся сам своей же немудреной шутке Сеня. «И того с адресом нужного мне человека, которому Вовка обещал отзвонить, я был на месте, а дальше уже вопросы техники, так сказать». Посадив подростка, не просто так Сеня его назвал телом явно не члена банды, скорее всего претендент в состав ОПГ, довез до бабульки, и мы перегнали муравья до рынка. Причем, когда я говорю «мы», означает, что мне пришлось поднимать моего друга Шурика, и он уже завел свою дельту, где я ехал в качестве пассажира. Получился этакий кортеж из двух средств мототехники, где первым шел муравей, кстати ТК, достаточно груженный и не предназначенный для гонок, достаточно медленно ехал, и сзади плелись мы уже на скорости мопеда. Причем надо понимать, у меня был свой бизнес, более того, жмотом я не был, потому прибыль решил честно делить со своим другом, тем более он мне помогал в добыче цветмета на металлургическом комбинате, ибо доехав до рынка и встав на точке, сразу стал торговать карпом, учитывая, что не спал всю ночь, то выкрикивал, будто контуженный, разные речевки. «Подходим, свежий карп, только сегодня из реки». Так-то я знал, что из пруда, но кто мне запрещал кричать разную чушь, дабы взбодриться и не заснуть при торговле. Шурик же повез моего неожиданного помощника за вторым муравьем. Как мы договорились, он также перегонит их назад, но уже вечером. Шурику уже была поставлена задача, после того, как доставит нашего водилу, ехать ко мне на дачу за цветмитом, благо ключи я захватил из дома. Уж 3-4 ходки набив хотя бы по 30 кг в рюкзачок, он медяшки на скупку довезет. Много это или мало? 30 баксов за ходку. Пусть и платили в рублях, или 1,5 среднемесячные зарплаты. Пока торговал карпом, встретил я и Сениных быков, что обходили рынок и собирали дань с торговцев. «А чемпион, привет!» — поздоровался Волков, или как его звали в ОПГ Волк, узнав соседа по двору. «Привет!» — радостно помахал ему рукой. «Чей решил в барыге заделаться?» — поинтересовался он. «Да мы с Синей порешали», — начал оправдываться я. «Брось, что я не знаю, как к тебе, братишка, относиться. Торгуй, я не в претензии. Так я по понятиям, с уважением к братве, вот плата за место». И протянул деньги Волку. «Я не считаю». И явно рисуясь перед быками, примерно половину денег из протянутых отщипнул и передал мне назад. «Ты с уважением, и мы чемпиона уважаем. Не менжуйся, седой. Если проблемы будут, сразу на нас ссылайся». «Лады, спасибо, Волк». Примерно в 16:30 нарисовался Шурик. Сказать, что он был шокирован, ничего не сказать. Еще бы, он сделал 4 ходки. Если кто не понимает 4, так-то по меркам 21 века он заработал всего ничего. Не сказать, чтобы сказочную сумму, примерно 12 000, хотя надо признать, когда зарабатываешь по 12 в месяц, это безумно мало, а в день довольно приличные бабки. Только 120 баксов за день работы, когда средняя зарплата в месяц, которую порой по полгода не платили, 20 бачей, то сумма кажется просто огромной. Но кто виноват, что из империи, пусть некоторые называли мою родину империей зла, сделали банановую республику? Недалеко от точки, где я торговал рыбой, стоял Рафик, их еще продолжали делать в Прибалтике, там была выставлена картонка с курсами доллара и дойчмарки. Благо я имел подход к барыге, что торговал с тачки ТК, меня в свое время подводил Сеня. Постучал в окно и протянул рубли на 100 баксов. «Если можно по полтиннику», — попросил я. «Откуда я тебе возьму, мы не в Америке», — недовольно высказался барыга, но сам себя оборвал. «А это ты? Сейчас посмотрю». И почти сразу выдал мне 2 купюры по 50 долларов. «Откуда такая перемена?» «Нет, он не сопляка испугался, в целом клал он на меня и мои хотелки. Просто ему Сеня сказал, что мне надо делать, как для себя. Точнее, если бы он не мне менял, а ему». Барыга был убежден, что я мелкой шестеркой лидера ОПГ бегаю, потому он не мне сделал, хорошо выдав по полтосу. Он не хотел проблем с лидером спортсменов, которые держат рынок, на котором он барыжит. Времена были такие. Выдал бы, скажем, сотку по 1 доллару, могли такое посчитать за оскорбление и просто избить или даже покалечить. Типа я че тебе, нищий, на паперти стою? Понятно, я бы по 1 баксу взял, никуда не делся, но откуда барыге знать, что я самостоятельная единица, а не мелкая шестерка главы ОПГ? «Шурик, брат, ты мне доверяешь?» «Да», — высказался все еще шокированный от полученных денег мой лепший кореш. «Тут рынок, ничего делить не будем, как приедем в село поделим». «Хорошо, Дальше приехал, как и обещал наш водила, забрал один муравей и поехал в село, его сопровождал Шурик. Назад они приехали на двух дельтах, забрав и мою. Потому во второй заезд с мотороллером я уже вернулся в село. Мне было трудно стоять на ногах ТК, практически целые сутки был без сна и попросил Сашку отвезти водилу до города, а потом зайти ко мне в летний домик, времянку, пока я пару часиков посплю. Только я положил голову на подушку, смотрю, меня будет мой друг. Такое ощущение, что и не спал вовсе. «Сань, вот тут деньги, бери, но послушай». И я протянул ему 50 баксов. «Это что, доллары? Настоящие, как в США. Обыкновенные русские доллары, что никогда не видел. У, я думал, настоящие, как в США. Сань, не тупи, самые настоящие из самой настоящей Америки. Круто. А че ты их поменял, за них теперь ничего не купишь. На вот на покупке рубли». И я ему отсчитал еще 10 баксов, но уже рублями. «Блин, сколько денег? Доллары убери в книжку или еще куда. Надо, че родители не видели. А то че, отберут и на ерунду потратит, а мы с тобой еще миллионерами стать должны. Че реал миллионерами станем, а то, а рубли, трать надо родителям дай, скажешь, со мной на рынке торгуешь. Рыбой, про рыбу никому. Скажешь, жвачками, да и торговать скоро реально начнешь. Жвачкой, ага, сейчас, я тебе жвачку не доверю, всю сжуешь. Могу». Честно признался друг, у нас мотороллеры рыбу возят. Начал я издалека, но Саня перебил. Да знаю, не перебивай старших, тоже мне старший, всего на 2 месяца старше. Короче, Сань, мы будем покупать мороженое целый ящик или два, ставишь в холодильник, как думаешь, будут его тут покупать? Будут, круто, у нас настоящий бизнес будет, не просто бизнес. Днем я рыбу торгую, ты металл сдаешь, а вечером открываем торговлю мороженым, ура. Касательно бизнеса на мороженом, с одной стороны он был выгоден, а с другой практически экономически бессмысленный. Учитывая его дефицит в селе, легко можно делать накрутку в 100%, а какой капиталист не пойдет на любое преступление заради 100% прибыли, но вот проблема, такая прибыль крайне недолго продержится. Ценность мороженого, что его редко завозят и потому раскупают в первый же день завоза, а потом долго ждут новую партию. Как только оно станет стабильно быть в наличии, брать будут, но примерно, как в городе. Потому нам надо не более 2 или 3 ящиков раз в неделю завозить, чем поддерживать дефицит. Зато у односельчан Шурика появится оправдание, откуда у того появились деньги, так понятно откуда, мороженое продает гад. Понять, что оно в 2 раза дороже городской цены, смогу моментально, а вот число проданного лакомства хрен кто сможет подсчитать. Да и семье Сашки надо понимать, откуда он бабки таскает. Так на рынке мы приторговываем. Сейчас продавцам платит, что я городской, для его родителей не секрет. Ну, нашел нам подработку на лето, бывает. Глава 4. Разборки с батей. Учитывая тот простой факт, что ночью не спал не только я, но также мой батя и дядька, а некоторые, не буду показывать пальцем, так банально напились паленого спирта с громким названием «Рояль», то проснулись они чуть раньше, чем я заканчивал в городе торговать. Понятное дело, как простые советские мужчины сразу полезли за пивом, благо «Колос» всегда продавался в нашем колхозе и стоит относительно недорого. В итоге, как только закончил решать делишки с Шуриком, отправился к дяде на дом, надо было прекращать это безобразие.